Глава 8. Айны, Иван, боги и люди. 1896 год. В конце зимы 1896 года Пилсудского везли в деревню Ай на худых санях, запряженных собаками. Казалось, они развалятся на первом ухабе, но выдержали. Как он сам, протянувший 8 лет на сахалинской каторге, упрямо, почти молча. Собаки шли ровно, привычно чувствуя дорогу. За хрустом полозьев Пилсудскому умерещились другие звуки. Удары кирок о гранит, сухие, без интонации. Каторжане шутили. Из такого же камня, что и порода, сделаны надзиратели. На въезде в деревню играли двое. Мальчик и девочка, Айны. Он гнал ее веточкой, как плеткой. Заслышав лай, они остановились и уставились на сани. Пилсудский хотел поднять руку, не стал. Опустил взгляд. Пальцы нащупали узелок. 2 рубахи, 2 брюк, смена белья, портянки, все, что осталось. Одежда, в которой он приехал в 80-х, теперь висела на нем бесформенно, будто выдохлась вместе с ним. Сани въехали в деревню и остановились у первого дома. Тесового, с низкой соломенной крышей. Пилсудский уже знал, такой дом называли Цисе. У входа, не отводя взгляда, стоял бородатый Айн в сером протертом атусе. Халате, повидавшем не один сахалинский год. «Дальше не поеду», — прохрипел возница. «Айны чужаков не жалуют». «Камнями не закидают?» — спросил Пилсудский без улыбки. «Да не», — махнул тот рукой. «Они не злые, просто свои». Он хмыкнул то ли в знак прощания, то ли в ответ на собственную мысль. Бронислав соскочил с саней, поднял узелок, огляделся. «А где мой дом, не знаете?» — спросил он. Возница помолчал, махнул вглубь деревни. «В другом конце должно быть. В любой заходи, где русского увидишь, там и твой». Он рассмеялся, не оглядываясь, погнал упряжку прочь. Пилсудский махнул ему вслед и шагнул в деревню, вязко утопая в топи под ногами. Деревня была тиха, слишком тиха для приветствия. Из-за занавесей и приоткрытых створок на него смотрели. Кто с интересом, кто настороженно, кто прямо враждебно. Бронислав невольно ждал, что в него полетит камень, но никто не кинул. До Цисе на противоположном краю он дошел без происшествий. Лишь однажды едва не поскользнулся в сырой глине. Дверь оказалась не заперта. Внутри, рядом с печью, на узкой койке храпел мужчина, жилистый, с черной, пробитой сединой шевелюрой и такой же бородой. На вид лет 50. Значит, по сахалинскому счету, не больше 35. Здесь каждый год шел за 2, а то и за 3. Пилсудский остановился в тени и осторожно позвал. «Иван! Ювачев, морской офицер?» Храп оборвался. Мужчина приоткрыл один глаз и посмотрел с подозрением, словно сквозь туман. «Я? А вы кто?» — глухо спросил он. «Сосед ваш, Бронислав Осипович, Пилсудский». «А, ну заходите, раз пришли». «Тепло не гоните, чай не май месяц», — буркнул Ювачев. Пилсудский поспешно прикрыл дверь. Иван, не поднимаясь, кивнул подбородком в дальний угол. «Прошу, пани, вон там ваша койка. Я скоро съеду, займете место у печки». «Съедете?» — удивился Пилсудский. «Обратно в цивилизацию?» «Сперва во Владивосток, а там видно будет», — отозвался тот и отвернулся к стене. Бронислав решил, что сосед не из разговорчивых, и не стал навязываться. Позже оказалось, Иван таким был только с просонья. В остальное время говорил охотно и много. Для Пилсудского, отвыкшего от пустых слов, эти долгие речи сперва были утомительны. Но вскоре он понял, их судьбы с Ювачевым казались похожи. Иван, бывший морской офицер, как и Бронислав, оказался в орбите народной воли и был арестован на собрании еще до того, как успел толком во что-то ввязаться. Тогда охота на революционеров шла с яростью. Суды спешили, полиция старалась, и всем, кто оказался рядом, доставались одинаково тяжелые приговоры. Ювачев прошел через несколько тюрем. В 1891 году его, как и сотни других, погрузили на тюремный пароход и отправили на Сахалин. 2 года каторги, потом новое распределение. Надзиратели разглядели в нем мастерового и перевели на стройку. Он рубил балки, поднимал стены местной церкви. В 1893 году уговорил Айнское сообщество приютить его в деревне и с тех пор жил здесь, дожидаясь разрешения перебраться во Владивосток. Там надеялся снова стать моряком или хотя бы вспомнить, что значит море. Но до того, как царь смилостивился над осужденным, Иван пережил сердечную трагедию. «Еще на каторге, — рассказывал он вполголоса, будто кому-то близкому, — встретил я чудесную женщину, Марию Крыжижевскую. Дело к свадьбе шло, но летом 92-го умерла она от чахотки. Тогда я и ударился в веру. Если бы не вера, зачах бы следом». Когда Иван попросил соседа рассказать о себе, Пилсудский говорил коротко. Его рассказ занял не больше 5 минут. Сил на подробности не осталось. «Да уж», — протянул Ювачев с сочувствием, — «не душа вы компании. Сломала каторга. Ну ничего, отойдете». Пилсудский кивнул, но в глубине души сомневался, что его еще можно починить. За первую неделю он так и не сумел сблизиться ни с кем из местных. Староста Айн по имени Багунке принял его у себя, усадил, налил чаю, но разговор не пошел. Хозяин держался настороженно, почти враждебно, смотрел не в глаза, а мимо, будто ждал, что гость вот-вот растает, как туман. На прощание Пилсудский спросил: «Почему вы разрешили мне поселиться здесь?» Багунке ответил после паузы: «Потому что ты хочешь видеть нас как есть, это редко. Пусть уж живой человек останется живым». Многие айны к чужаку относились холодно. Однажды утром Пилсудского разбудил глухой удар в стену, будто в нее бросили камень. Он вздрогнул, сел на койке. «Опять шалят», — отозвался у печки голос Ивана. «Местные ребятишки приветствуют вас, Бронислав Осипович. Со всеми почестями, камешками по стене». Так повторялось не раз. Сначала Пилсудский злился, устав жить среди тех, кто ему не рад, ловил себя на мысли, заснет ли и проснется ли. Но к концу первого месяца понял, в этих ударах не было злобы, только страх, непонимание, усталость. Люди здесь слишком долго жили под чужим взглядом, и даже тишина у них была настороженной. Иногда Пилсудский спрашивал себя, как могло случиться, что айны, один из древнейших народов острова, живут теперь под чужой властью, будто посторонние на собственной земле. Ответа не было ни у старосты, ни у его родни, ни у самого Сахалина. В селе Ай он завел дневник. Вот запись от середины марта, спустя 1,5 месяца после переезда. «Вступив в общение с этими людьми, вытесненными вторжением чужой власти, я почувствовал странное. При полном отсутствии силы во мне все же видят того, кого стоит опасаться или уважать. Стало ясно именно теперь, в худший год моей жизни. Мне было важно внести хотя бы тень надежды в мысли этих людей, тревожащихся за завтрашний день. Их жизнь становится все тяжелее, все меньше в ней объяснимого. И все же среди упадка и равнодушия именно здесь я встретил общество, которое не испорчено нравственно, Может быть, поэтому оно последнее живое место на этом острове. К концу апреля Пилсудский остался в Ихцесе один. Иван, как и обещал, уехал во Владивосток заниматься организацией метеостанции. До отъезда Ювачев успел убедиться, что Бронислав – человек надежный и толковый, и уговаривал его перебраться к себе. «Будете моим помощником», — говорил он, — «в четыре руки все быстро наладим, как пить дать». Пилсудский кивал и обещал подумать, но знал, пока ему нужно другое — отдохнуть от каторги, пожить среди айнов, пропитаться их тишиной. Но с самого начала все давалось непросто. Стоило Брониславу заговорить с кем-нибудь из местных, как ему отвечали коротко, на своем наречии, и тут же исчезали, будто спешили по делам. Потом уже из-за занавесок долго следили ему вслед, словно надеялись, что незваный гость исчезнет сам собой. Единственным, кто разговаривал с ним, был староста, и то редко, вежливо отговариваясь делами. Понимая, что привыкание может растянуться на годы, Пилсудский решился на шаг вне правил. Чтобы снять недоверие, он написал Ивану и попросил выслать фонограф с цилиндрами. Посылка пришла в начале лета. В ясный, почти теплый день Бронислав поставил устройство на стол у окна и завел пружину. Айны сперва не поняли, что это. Стояли подаль, наблюдая молча. Стальной раструб казался пастью зверя, который издавал странные звуки, будто пел. Вращающийся цилиндр сразу обрел репутацию запретного колдовства. Но музыка оказалась быстрее страха. Она проникала в души так же просто, как ветер в щели Цисе. Айны, как и все люди, не могли устоять перед ее силой. Пилсудский выходил к собравшимся и говорил спокойно, почти буднично: «Не бойтесь, это не шаманство, это наука, она не вредит». Через неделю в Айне осталось ни одного сердца, равнодушного к фонографу Пилсудского. Каждое летнее утро в деревне начиналось одинаково. Он ставил цилиндр, заводил ручку, и музыка текла. Айны собирались у Цисе, садились прямо на траву и слушали. Дети пробовали танцевать, взрослые одергивали их, будто в танце скрыта опасность. Ну и сами, сидя на месте, невольно покачивались в такт. К концу августа лед недоверия исчез. В благодарность за утренние концерты айны стали приносить ему уху, жареного лосося, коренья, соленые овощи. Так без слов Бронислав становился своим. Его уже не сторонились, и ни один камень больше не бил в ставни ночью. Воодушевленный, он выписал из Владивостока еще несколько приборов и книг. К осени Вай его называли «Господин Пу», с оттенком почтения, но без страха. Для одних он был ученым, для других — просто Брониславом. Почти каждое утро в деревне начиналось с музыки у его окна. Когда он решил принять предложение Ивана и взяться за метеостанцию, половина деревни вызвалась помогать. Люди приходили молча, приносили доски, инструменты, воду, так помогали своим. Бронислав относился к айнам с вниманием и терпением. Он видел, как им не хватает знаний, но не считал себя выше, просто пытался делиться тем, что умел. Услышав о журнале «Сахалинский календарь», с трудом достал один из выпусков, не столько для себя, сколько ради них. Об этом он писал Льву Николаевичу Штернбергу, этнографу, с которым его свел все тот же Иван и с которым впоследствии вел долгую переписку. Спросили бы его тогда, счастлив ли он, Пилсудский, пожалуй, не ответил бы сразу. Но годы спустя, уже покинув Сахалин, именно то тихое время среди людей, впервые принявших его без страха, он вспоминал с особым теплом. Эта зыбкая гармония держалась до весны 1897 года, пока Пилсудский не испытал чувство, незнакомое его огрубевшему сердцу. Оно не поддавалось разуму, вспыхнуло внезапно, выбив из-под ног и без того хрупкую почву. Это была любовь, тихая, как дыхание острова, и оттого не менее неотвратимая.